Он пригласил меня в трактир на любой вкус. Это в северных кварталах города. Отпраздновать это событие. За ужином я выпил лишнего. Распрощавшись с Ян Пу и выйдя в холодную ночь, я понял, что совершенно пьян. Я решил вернуться к себе, отоспаться и протрезветь перед тем, как идти к чистой яшме, но заблудился. Сегодня рано утром я пришел в себя и обнаружил, что лежу в колючих кустах, а вокруг меня развалины старого особняка. С трудом поднявшись, я с тяжелой головой заковылял, не разбирая дороги, и неизвестно, как вышел на главную улицу. Потом направился домой и сразу поднялся к себе в комнату. Там я завалился на кровать и снова уснул. И только когда ваши стражники пришли за мной, я узнал об ужасной судьбе, постигшей мою возлюбленную». Советник Хун прервал чтение и, взглянув на судью, сказал с усмешкой: «И тут притворство лицемера достигает высшей точки». «Если ваша честь решит, что я достоин высшей меры за свои непростительные действия в отношении бедной девушки или за то, что я косвенно способствовал ее гибели, я приму приговор с радостью. Это избавит меня от невыносимого существования, которое отныне будет омрачено потерей моей любимой. Но чтобы смерть ее не осталась неотмщенной, и ради сохранения чести моей семьи, я должен решительно отвергнуть предъявленное мне обвинение в изнасиловании и убийстве». Советник отложил бумагу. Постукивая по ней указательным пальцем, он сказал: «Попытки Вана избегнуть справедливого наказания за гнусное преступление совершенно очевидны. Он признает, что виновен в совращении девушки, но отрицает, что убил ее. Ему прекрасно известно, что наказание за совращение девицы, при том, что четко установлено ее согласие, 50 ударов бамбуковыми палками, в то время как убийство карается позорной казнью». Советник Хун выразительно посмотрел на начальника, но судья Ди молчал. Он неторопливо выпил еще чашку чаю. Затем спросил: «Как же отреагировал судья Фэн на заявление Вана?» Советник заглянул в свиток. Через некоторое время он ответил: «После этого заседания судья Фэн оставил Вана на время. Он немедленно приступил к обычной процедуре расследования». «Разумно», — одобрительно заметил судья Ди. «Поищите-ка отчет об осмотре места преступления и результаты вскрытия». «Вот они, ваша честь». «Все детально изложено. Судья Фэн отправился на улицу полумесяца в сопровождении помощников. В мансарде они обнаружили на кровати обнаженное тело крепкой, нормально развитой девушки, примерно 19 лет. Лицо ее было перекошено, волосы в беспорядке. Матрас сдвинут, подушка сброшена на пол. Длинная веревка из кусков белой ткани, привязанная к ножке кровати, лежала смятая на полу. Сундук, в котором чистая яшма хранила свою нехитрую одежонку, был раскрыт. У стены напротив кровати стояла лохань для стирки, а в углу обшарпанный столик с треснувшим зеркалом. Больше мебели в комнате не было, за исключением скамеечки для ног, которая валялась перевернутая у кровати». «Убийца не оставил никаких улик?» — прервал его судья Ди. «Никаких, ваша честь», — ответил советник Хун. «Упорные поиски не дали результатов. Единственной уликой были стихи Вана к чистой яшме, которые она бережно хранила, завернув и спрятав в ящичке туалетного столика, хотя, конечно, она не могла прочесть их. Под стихами стояла подпись Сюцая Вана. Что же касается результатов вскрытия, то врач засвидетельствовал, что смерть наступила в результате удушения. На теле жертвы видны два кровоподтека в тех местах, где горло сдавливали руки преступника. Он указал также на многочисленные синяки и вздутия на груди и руках, доказывающие, что девушка сопротивлялась как могла. Наконец, врач отметил, что есть основания утверждать, что ее изнасиловали до или в момент удушения. Советник бегло просмотрел свиток до конца. В последующие дни судья Фэн проверил все данные, собранные в процессе кропотливой работы. Он послал... «В частности, можете опустить», — вмешался судья Ди. «Я уверен, что судья Фэн сделал все самым тщательным образом. Расскажите мне лишь самое главное. Хотелось бы знать, к примеру, что показал о том вечере в трактире Ян Пу».